Раздел второй. Правильный процесс дает правильные результаты. Глава восьмая. Принцип второй. Процесс в виде непрерывного потока способствует выявлению проблем. Лидеры Toyota убеждены, что если создать правильный процесс, результаты не замедлят сказаться. В этой главе мы рассмотрим важнейший принцип подхода Toyota, который входит во вторую группу принципов. Правильный процесс дает правильные результаты. Эта группа включает 6 принципов. Именно к ней можно отнести большую часть инструментов производственной системы Toyota для совершенствования процессов разработки новой продукции.